На тренировочной площадке, за мощной стеной из тьмы, с полыхающими темно-бордовым цветом рунами, стоял маг и с максимальной скоростью собирал конструкт атакующего заклинания. Однако перед стеной уже раскрылась пасть дракона, сотканного из огня. Огненной твари хватило одного выдоха истинного пламени, чтобы разрушить защиту темного. Этот момент ознаменовался вспышкой рун на стенах и мгновенным исчезновением магии с тренировочной площадки. «Это невозможно», — морщась от остаточного жара заклинания, произнес темный ученик. «Это года тренировок», — насмешливо произнес подошедший Фар. «Ты же не думаешь, что можно полгода тренироваться, как обезумевший, а потом встать на равных с элитой империи?» «Нет, но ты не просто отстаешь на пару ступеней лестницы», — покачал головой член великого клана. «Ты на пролете ниже». Мах молча выдержал взгляд Огненного и кивнул. «Помимо твоих тренировок с контролем, ты не учел одну важную вещь. Нас, потомственных магов из кланов, натаскивают на родовые заклинания с детства. Ты видел, сколько я потратил на заклинание выдоха дракона?» «Секунды 3-4». «Не больше 2», — усмехнулся Фар. «Это я сначала дополнительные щиты поднял. И таких заклинаний, которые на автомате могу собирать, больше 10. У нас в клане дар определяет уже в утробе. К 5 годам мы впервые проявляем силу. К 7 – первое заклинание. К 10 мы уже делаем весь стандартный набор клана. К 15, когда клан определяется учить тебя самому или отдать в университет, мы в любое время суток, в любой позе, вне зависимости от обстоятельств, можем собрать стандартные заклинания за 3 секунды». «Я понял», — кивнул темный ученик, опускаясь на пол. «Чтобы мне вас догнать по умениям и навыкам, потребуется не 1 десяток лет. Мой дед, дай пламя ему здоровья, довольно полоумный старичок», — задумчиво произнес Максимус. «И вот однажды, когда я пытался повторить заклинание из родовых порядков, он наблюдал за мной несколько часов. Огненный ученик присел рядом и начал пояснять. И вот, понаблюдав за мной, он дал мне весьма странный совет. Если лошадь под тобой сдохла, слезь с нее. Я очень долго думал, что он имел в виду, но дошло до меня только гораздо позже». «И что же он хотел сказать?» — устало взглянул маг на Фара. «Я так и не научился делать ни одного родового заклинания», — пожал плечами собеседник. «Однако мои клановые заклинания явления дракона самые четкие и сильные. Среди моего поколения у меня нет конкурентов. Лучше меня только старик Синее Пламя». Маг нахмурился и хотел было уже возразить, но ему не дал Фар. «Ты не сможешь догнать нас, тренированных с самого детства клановых учеников. Ты просто физически не сможешь это сделать. И талант, сила и усердие тут никак не помогут. У нас элементарно у каждого по 10 лет тренировок за спиной». «Но я же могу. И Арес». «Арес, напыщенный идиот, который с момента получения звания подмастерья занимался ерундой. Он отточил своего воина света, плюнув на все остальные заклинания. Да, воин хорош, но он не панацея. Но даже по сравнению с ним, твои заклинания, пусть более сильные, но кривые, косые и, по сути, разваливаются на ходу». «Погоди», — прервал маг. «А к чему ты мне это говоришь?» «К тому, что профессор Мурмур, конечно, бывал в армии и знает, что к чему. Но если ты не сможешь нас догнать по навыкам, то, может, стоит слезть с мертвой лошади?» Фар поднялся на ноги и, оглядев тренировочную площадку, добавил, прежде чем уйти. «У всех есть сильные и слабые стороны. Поверь, прямой бой – это твоя слабая сторона, твоя мертвая лошадь. Может, стоит подумать над сильной?» Парень отправился на выход, а темный ученик задумчиво проводил его взглядом и пробормотал под нос. «Дохлая лошадь, значит».